Грузовики давно уже были сдвинуты, сверху положили настил. Временами над толпой раздавалось раз-раз, раз-два. На помост вели свежеструганные лестницы. Наконец музыканты опустили свои инструменты. Все замерли в ожидании чего-то важного. Замерли митингующие, замерло милицейское оцепление, замерли афганцы с желто-красными повязками на рукавах, стоявшие по периметру площади и в центре ее, около импровизированной трибуны. Все ждали, и Карелин почувствовал тяжесть, материальный, физически ощутимый гнет этого ожидания. Батюшин подтолкнул его. Ноги вдруг стали ватными, во рту пересохло. Иван понял, что выступать перед целым городом — это не на Сретенском сходе беседы вести. Но спрятаться уже было нельзя. Он стоял у всех на виду. И, твердо ступая, Карелин пошел, думая про себя. «Ладно, главное — начать, а там посмотрим». Людское море распахнулось перед его глазами. Карелин уже никого не мог различить здесь. Линда, Батюшин, дед Лука и тысячи других незнакомых трехреченцев слились в единый образ. И тут у Карелина вырвалось: «Товарищи, братья и сестры!» Какая-то невидимая сила понесла его. От волнения он сам едва понимал, что говорит. Он рассказывал почему-то о древних богатырях, о своих предках, о Сретенском, о детстве, веющем над зеленью трехреченских полей. Народ слушал его, затаив дыхание. Видно было, что-то хватало за живое в этой вроде бы не очень складной речи. Когда он закончил, все долго стояли в молчании. И тогда на трибуну поднялся Батюшин. Он вколачивал свои слова в толпу, словно гвозди. «А вы помните, что говорили наши солдаты в 42-м у Сталинграда? За Волгой для нас земли нет, и мы сейчас можем сказать, за Трехреченском для нас земли нет. Вы понимаете, что отступать нам некуда, и если мы позволим убить свою родину, мы никуда не сможем уйти, уехать или сбежать. Мы останемся умирать здесь, потому что в заморских краях и в других городах нас никто не ждет, и никто не даст нам другую землю. Поэтому я предлагаю стоять здесь до конца. Будем держаться, пока администрация не отменит преступный план строительства НПЗ. Будем стоять?» «Будем!» — заревела площадь. Казалось, что воздух содрогнулся от этого крика. Дрогнул Белый дом, и даже раскаленный купол полуденного неба, уже свободный от облаков, покачнулся и загудел, точно колокол. Народ будто прорвало, один за другим поднимались выступающие, партийные различия отошли куда-то в сторону. Конечно, речи коммунистов отличались от речей правых, но никаких словесных стычек при этом не происходило. Тут был редкий случай, когда единое мнение складывалось у самых разных людей. Как ни говори, а жить всем хочется, будь ты хоть из зеленых, хоть из трудовой России. Неожиданно течение митинга прервало появление технического подкрепления.